Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо темно, в лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно. На бесконечном, на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром, тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдье ночном! Зыбь ты великая, зыбь ты морская, чей это праздник так празднуешь ты? Волны несутся, гремя и сверкая, чуткие звезды глядят с высоты. В этом волнении, в этом сиянии весь, как во сне, я потерян стою. О, как охотно бы в их обаянье всю потопил бы я душу свою! 2 января 1865 года.